Глава 26. Ее визит мужа прервал сон Евдокии. Несмотря на все ужасы, сон ей снился прекрасный, предвестник счастливого приключения. Огромный зеленый луг, бездонное ясное небо и присутствие чего-то надежного и родного. Чего, Евдокия не знала. Определенности не было в сне, был рядом бродяга, да дело не в нем. В ком? Она сказать не могла, одними лишь чувствами располагала, но все они были дивные и волшебные. И после этого пробуждение. Словно кипятком окатили, словно обухом по голове. Евдокия сидела в кровати, а мысли ее неслись в разнобой. Майка, сундук с набором ножей, Пенелопа-беглянка, молоковозка, страшная смерть и молодой человек. Не в пижаме, в костюме. Да, ночные приключения ее таковы, что разумнее принять их за сон. Да как тут принять, когда в доме нет Пенелопы? «А куда я нож ее дела?» спохватилась вдруг Евдокия, да тут же и вспомнила. «Помыла и вместе с тем, что с собой брала, обратно в сундук уложила на старое место к другим ножам». Это была ее последняя мысль, оформленная в нечто разумное. Остальное снова полный разброд. Сплошь череда вопросов. Кто она, Пенелопа? Куда бежала? Зачем ей столько ножей? А молодой человек, кто он? Как попал в центр событий? Случайно или нарочно? И почему не ответила Майка? Ведь она просила позвонить и, следовательно, ждала от Евдокии звонка. Что с ней случилось? Маньячит по городу? Вопросы. Одни вопросы. И все без ответов. Ясно было только одно. Просто чудо, что ни охранник, ни консьержка не видели Евдокии. «Хотя какое тут чудо?» – вяло решила она. «Леня прав. Дрыхнут они на работе. Как выяснилось, я убегала ночью из дома не в первый раз и всегда это делала незаметно. И в том Леня прав, что бродяга лапы испачкал не в садике. А я, глупая, думала, что гуляю во сне». «Ужас какой!» – содрогнулась она. «Вдобавок ко всем моим нервным болезням еще и лунатиком стала. Как же это? Даже страшно подумать. Бродила по городу неглиже. В мятой ночной рубашке шастала на свидание к незнакомцу. К мужчине! Вот кто я после такой измены!» – горестно озадачилась Евдокия. «Приличных слов для себя не нахожу, и Леня прав. А что же тот молодой человек? Он тоже выходит лунатик?» И тут до нее дошло, что, вероятнее всего, и Пенелопа не всегда спала по ночам. И с ней был неполный порядок. Не зря же она хранила в чулане столько ножей. В голове Евдокии словно щелкнуло что-то. Будто сила неведомая кнопку нажала. И беспорядок исчез. Потекла стройная мысль. И сразу все воедино сложилось. Майя не ей позвонила. Точнее, ей, но для того, чтобы она разбудила кого-то. А кого? Не Пенелопу ли? Ну да, Евдокия Майе звонила, а Майя не отвечала, но зато у нее у самой в квартире зазвучала телефонная трель. Если верна эта догадка, то в какие дебри ведет она? Пока догадка никуда не вела. Евдокия не могла себе объяснить, каким образом Майка-маньячка связана с праведной Пенелопой, которая почему-то хранила в сундуке ножи. Кто есть Майка и кто Пенелопа, пока вопрос, но ножи точно убийцы. В качестве объяснения приходила в голову мысль, что Майка ножи те подкинула. Но Пенелопа знала про них и молчала. Почему? Возможно, было и другое. Пенелопа просто хранила ножи, а Майя, каким-то образом об этом пронюхав, из сундука их таскала и убивала ими злодейски. Обе мысли никуда не годились. Пенелопа коллекционерка – это само по себе смешно. А тут еще и коллекция ножей-близнецов. Как Евдокия не прикидывала, со всех сторон чепуха выходила. Предположить же, что маньячка сама Пенелопа, а вовсе не Майя, она никак не могла. Слишком свежи были в памяти ласковые руки старухи и ее мудрость и добрый взгляд. «Никогда себе не прощу, что бросила бедную, окровавленную на дороге одну!» Кляла себе Евдокия и тут же оправдывалась. «А с другой стороны, чем я могла ей помочь? Пенелопа была уже мертва, а я живая, и опять все запреты нарушила. Теперь уж никакой фантазии мне не хватит объяснить строгому мужу, почему после всех обещаний я ночью из дома ушла и с бродягой по улице бегала до утра. Я и тем Пенелопе своей отслужила, что от позора ее спасла. Что про старушку можно подумать, найдись рядом с ней страшный нож? А сколько было бы у меня неприятностей!» А для Ленечки моего история – это настоящая катастрофа. Он же большой начальник, а у него у главного психиатра под носом в доме завелся маньяк. От этой мысли Евдокия содрогнулась и, наконец-то, заплакала. Все ужасы этой ночи, тисками сдавившие грудь, выливались слезами, и становилось гораздо легче. Было бы еще легче, имея Евдокия возможность, рассказать обо всех приключениях Еве. Но даже подруге Евдокия открыть не могла тайну своей Пенелопы. Однако о звонке Еве она подумала. И как это часто бывало, Ева будто услышала ее и позвонила сама. «Дуська, ты телевизор сегодня смотрела?» Истерично завопила она. У Евдокии от нервного напряжения запершило в горле и голос сел. «Нет!» – прохрипела она. «А что?» «Включай первый канал, новости!» – крикнула Ева и повесила трубку. Евдокия бросилась к телевизору, щелкнула пультом, экран засветился, и ноги ее подкосились. Скорбно официальным тоном диктор вещала. «После необъяснимого двухнедельного перерыва маньяк, похоже, торопится наверстать упущенное. Теперь у нас оба свирепствуют. Две жертвы подряд. Такого не было никогда. Вчера журналистка Ирина Латынина, сегодня Багрянцева Майя. Зверски изрезанная женщина была найдена в кустах недалеко от своего дома». Евдокия мгновенно припомнила, что Пенелопа кружила именно в тех местах. И сама она за нею кружила. И молодой человек там же кружил. А он утверждал, что знает маньяка, но говорить правду никак не хотел. «Не потому ли, что...» Евдокия прозрела. «Господи, как я сразу не поняла! Майка не могла быть маньячкой! Я же проснулась на кровати в своей комнате! Не в спальне, и не в гостиной, и не в холле, и не в зимнем саду, а именно в своей комнате, в которой бываю только тогда, когда в ссоре с мужем. Допустим, Майка в ту ночь в подъезде была. Допустим, она меня и хватила чем-то по голове. И ключ у меня взяла, и домой меня оттащила. Ну как узнала она, в какой именно комнате я в ту ночь спать собиралась? Об этом знала только моя Пенелопа». И тут же другое, более разумное объяснение получили и лежащие в сундуке ножи, и ночное путешествие бедной старухи, и ее безразличие к гибели Зая, а потом и Ирины. А когда Евдокия припомнила, что Пенелопа вообще странной была, чрезмерно честной, патологически трудолюбивой и подозрительно невозмутимой, тут окончательно сомнения все отпали. И действительно, разве может нормальный человек каждый вечер ложиться в кровать с хорошим настроением и засыпать довольным собой? А уж просыпаться каждое утро, радуясь этому миру и прощая всем все грехи, в наши дни может лишь сумасшедший. «Да-да-да», – припомнила Евдокия все странности Пенелопы. «Как тут с ума не сойти, когда одной надо поддерживать чистоту в нашей огромной квартире?» Да при этом, при всем, Пенелопа всегда улыбалась и казалась счастливой и очень любезной. Нет, тут у любого крыша поедет. Вот если бы она, намывая плиты и унитазы, трехэтажно нас костерила, вот тогда бы нормальной осталась. Она же выбрала сумасшествие. Оставшись порядочным человеком, мозгами сильно подвинулась и пошла резать людей. Впоследствии, уже после похорон Пенелопы, выяснилось, что, будучи старой девой, она нежно хранила в душе надежду быть не просто невестой, а венчаться хотела согласно обряду. В ее платяном шкафу нашли дорогое белое платье, и венок, и фату. Тут уж Евдокии окончательно стало понятно, почему Пенелопа, уродливая и кривая, убивала молодых и красивых женщин, а потом принялась и за мужчин. Но открытием своим Евдокия ни с кем не делилась, даже с мужем, даже с подругой. «Зачем?» – решила она. «Бог злодейки судья, а людям Пенелопа уже не опасна». Шли дни, про маньяка быстро забыли, он не давал о себе знать. За 2 месяца ни одного убийства. Евдокия носила секрет себе горестно и мучительно. Ей было жалко покойную Пенелопу, и подруг было жалко, и во всем винила она себя. А тут еще Ева подливала масло в огонь, рассуждая, кто он, этот маньяк, и почему он убил Ирину и Майю. «Значит, маньяк был с ними знаком», – строила Ева догадки. «Но тогда и мы с тобой, Дуська, в опасности». Евдокия перечила. «Нет, нам ничто не грозит», – уверенно говорила она, и эта уверенность не по душе была Еве. «Ты что-то знаешь!» – пытала она подругу. «Дуська, колись! Ты что-то знаешь!» Евдокия отпиралась, ссылаясь на предчувствие. Ева же не отступала. «А почему ты в последнее время такая убитая?» – поинтересовалась она. «Почему взгляд потухший? Почему не бегаешь, не суетишься? Почему даже Боба простила мне?» «Потому что мне уже все трын-трава. Я теперь рабыня квартиры. Леня с похорон Пенелопы не может подходящую домработницу нам найти. Кого не приведет, все не то. Одна сплетница, другая неряха, третья лентяйка, четвертая плохо готовит, а пятая сразу все. И лентяйка, и сплетница, и неряха и так приготовит, что попробуешь и решишь. Это уже кто-то ел и, пропустив через желудок, вернул на тарелку обратно». Ева задумчиво соглашалась. «Да, Пенелопу непросто вам заменить». И вновь обращалась к излюбленной теме. «Кто он, этот маньяк?» Но в конце концов и она успокоилась. И теперь уже Евдокии казалось, что про маньяка забыли все. Walking in.